Шекспир. Я люблю вставать рано и работать с утра и днем. Спать я люблю вечером. Но чтобы пробиться в своей профессии, приходилось играть спектакли по вечерам. Потом, ради поддержания собственного тонуса, я отправлялась на гастроли, когда цифра кассового сбора опускалась ниже определенной черты. Потом Шекспир поднял свою страшную главу. В ту пору, в конце сороковых, я сдружилась с Констанс Колье. Констанс воспитывалась в Лондоне на Шекспире. Шекспира я познавала с ее помощью. Было ужасно интересно, и я решила сыграть в «Как вам это понравится?». Театр Гилд проявил интерес, а мой друг Майкл Бентхолл, в ту пору возглавлявший в Англии Олд Вик, взялся поставить спектакль. Это была красивая постановка, декорации которой создал Джеймс Бейли, друг семьи Бентхолла. Спектакль игрался в Нью-Йоркском театре «Корт», и 148 представлений шли при аншлаге. Орландо играл Уильям Принц, а Жака — блестящий актер Эрнест Тезигер. Мне говорили, что я в порядке. То есть как бы намекали, что наполовину провально, наполовину похвально. Просматривая рецензии той поры, которых я тогда не читала, понимаю, что я раздражала критиков. Я понравилась им в «Филадельфийской истории». Но в Шекспире? Ну, как бы это? Словом, думали примерно так. Набралась нахальства сыграть это. Я действительно работала над собой как пчелка, изучала материал, и Констанс здорово мне в этом помогла, и это было здорово. Во всяком случае, я получала истинное наслаждение от работы над этим спектаклем. После Нью-Йорка мы совершили продолжительные гастроли по Соединенным Штатам. Мы хорошо заработали и вроде бы понравились публике, критикам. Я многому научилась. В 1952 году я сыграла в «Миллионерше», поставленной опять-таки Майклом Бентхоллом. Мы отыграли 10 недель в Лондоне, сделали летний перерыв, а потом еще 10 недель отыграли в Нью-Йорке. Позже, в 1955 году, я сыграла на сцене «Олд Вик», «Венецианском купце», «Укрощение строптивой» и «В мире за меру» с Робертом Хелманом, постановка Майкла Бентхолла. В течение 6 месяцев мы гастролировали в Австралии, Сидней, Мельбурн, Аделаида, Перт и Брисбейн. Гастроли были очень интересными и прошли с огромным успехом. Австралия — восхитительная страна. Чудесный климат, прогулки, купания, дикие цветы, много-много цветов, совсем не похожих на те, к которым привыкли мы. Я видела все, что можно было увидеть, и с удовольствием побывала бы там еще раз. Удивительные птицы, удивительный животный мир. Все эти роли я делала с помощью Констанс Колье. Филлис Уилбурн в ту пору работала у нее, а когда Констанс умерла, я находилась в Австралии на гастролях с Олд Вик. После моего возвращения Филлис решила прийти ко мне. После того, как Эмили Перкинс переехала в Мэн, у меня не было секретарши, которая была бы мне еще и верной подругой. Эмили была еще и замечательной кулинаркой и всегда мечтала открыть в Мэне свой ресторан. Так она и сделала. Она очень успешно вела свои дела в течение приблизительно 3 лет. Потом я проработала 2 лета в Страффорде, штат Коннектикут, с Джоном Хаусменом и Джеком Ландау. В 1957 году мы поставили «Венецианского купца» с Морисом Карновски и «Много шума из ничего» с Альфредом Дрейком. В следующий приезд 1960 год. Я сыграла в «12-й ночи» и «Антонии и Клеопатре». Мне жаль, что я так и не сыграла в «Укрощение строптивой» в Нью-Йорке. Это была хорошая постановка, и мне кажется, что в этом спектакле я исходила в своей игре из важной и интересной мысли, что Катарина привязана к своему отцу, и ей необыкновенно тяжело направить свою любовь в новое русло, на новый объект, на Петруччо. Думаю, что я не ударила в грязь лицом и в «Антонии и Клеопатре». Антони играл Роберт Райан и, разумеется, великолепно смотрелся. Какая игра! Как бы там ни было, все эти постановки таили в себе огромный заряд веселья, и публика, слава богу, была того же мнения и валила толпами, а это всегда воодушевляет. Я была довольна собой. Мысленно я хвалила себя за то, что не испугалась и не пожадничала душой.